хотя правильнее было бы сказать зрелищем. В дверях харчевни Трувора, прямо на пороге, стоял молодой эльф, знаете, классический такой, как на рождественских картинках. Высокий, красивый, остроухий, длинноволосый, в зеленых одеждах, с луком за плечами и с надменно горящим взором. Поверьте, остановились все. Памятуя о печально известных походах в эльфийскую поляну, мало кто относился к этим лесным бандитам хоть с малейшей долей уважения. То есть уважать их значило не уважать себя. Они посылали стрелы в спину, они не давали прохода ни одиноким путникам, ни купеческим караванам, ни имперским войскам. Смерть от эльфийской стрелы считалась высшим мерилом позора и неприспособленности к жизни на фронтире. Взаимные упреки и претензии были забыты, гномы впали в ничтожество, общества обернулось к новому всеобщему врагу. Если кто еще не понял, то в двери питейного заведения Трувора мог войти только эльф-самоубийца, но мы, к сожалению, одного такого все-таки знали. — Эландер, друзья мои! — радостно улыбнулся он. — Ложись, идиот! И в тот же миг десяток ножей и прочих более-менее подходящих для метания предметов в едином залпе просвистели над его головой, а остроухий вовремя успел увернуться. У лесных жителей вообще отменная реакция. — Вот что, малыш! Между завсегдатаями и эльфом встала могучая фигура старого наемника с двуручной секирой в руках. — Забирай отсюда своих дружков и проваливай по добру, по здорову. Здесь собираются приличные люди. И всяким реликтовым расам тут не рады, это факт. Но, дядя Трувор, я же никого первым не трогаю, они сами... Вон! И ты, столичный выхухоль, чтоб духу твоего на моей люстре не было. За пиво, что вылокали ваши бешеные гномы, заплатите позднее в двойном размере. Ну уж, а то несправедливый совсем уж... — Полная! — привычно заворчали бородатые родственнички, но хозяин был неумолим. — Вон! Все вон! И не доводить меня до греха! Ну, в конечном счете мы все, разумеется, пришли к разумному решению. Правда, для этого нам пришлось применить целых три способа воздействия. — А! — старый наемник дал по башкам самым неуправляемым клиентам. — Б. Мой господин граф Эшли выставил за свой счет двойную выпивку остальным. — С. Нас пятерых загнали в винный подвал, заперев снаружи и разрешив априори бесконтрольный подход к бочкам, так что в целом никто не пострадал. Гномы, по-любому, без драки и днем, как эльфы, без поцелуя на ночь. Все в своей тарелке. Шишек не считают, претензий не имеют, кроме одной. А почему это все так быстро кончилось? Разборки начал я с характерного. Гррррр. Малыш, это была угроза, предложение, крик души, или ты просто так рад нас видеть? Понимающе переглянулись все. Пришлось отбросить воспитанность, поиграть варха, гномы, какого вы сюда приперлись? Вам что, своих гор мало? Лучше гор могут быть только горы, где встречается желтый металл. Процитировав всем известную песню рудокопов, Туром вздохнул и скорбно отхлебнул это с полкружки махом. Увы, серые горы у нас, а в горах серых золота нет. Бедные мы, церковные мыши, богаче и те. Вы уж нагребли у ведьм не меньше, чем по Сондоку.